Это предложение пришло не ранее весны 1579 года, хотя, собственно, можно было ожидать, что Строгановы станут прибирать охочих казаков гораздо ранее, именно с 1574 года, когда они получили царскую грамоту, дававшую им право распространять свои промыслы и по ту сторону Уральских гор. Но эта медленность объясняется легко событиями вроде Строгановых. Яков и Григорий Аникиевы умерли. Остался третий брат Семен с двумя племянниками – Максимом, сыном Якова, и Никитою, сыном Григория. Причем, как видно, Никита не жил в большом согласии с дядей Семеном и двоюродным братом Максимом. Казаки явились к Строгановым в числе 540 человек под главным начальством атамана Ермака Тимофеева. Другие атаманы были Иван Кольцо, который, по словам царской грамоты к Нагаям, был присужден к смертной казни, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк. Они пришли в Чусовские городки в конце июня 1579 года и оставались здесь до сентября 1581 года. В это время, по словам летописца, они помогали Строгановым защищать их городки от нападения дикарей. В июле 1581 года 680 вагуличей под начальством Мурзы Бекбелия Актакова напали нечаянно на строгановские владения и начали жечь деревни, забирая в плен людей, но ратные люди из городков с успехом напали на них и взяли в плен самого Мурзу Бекбелия. Из слов же царской грамоты 1582 года оказывается, что Строгановы не довольствовались только обороною своих городков, но посылали отряды воевать вагуличей, ватяков и пелымцев. После поражения Бекбелия Строгановы решились отпустить казаков Ермака с товарищами за Уральские горы для достижения той цели, с какой отцы их и спросили царскую грамоту в 1574 году. По словам летописи, 1 сентября 1581 года Строгановы, Семен, Максим и Никита отпустили на сибирского салтана казаков Ермака Тимофеева с товарищами, предавши к ним ратных людей из городков своих – литовцев, немцев, пленных, татар и русских, всего 300 человек, а в целом отряде с казаками было 840 человек. Строгановы дали им жалование, снабдили съестными запасами, одеждою, оружием, пушечками и пищалями, дали проводников, знающих сибирский путь, и толмачей, знающих бусурманский язык. Но в тот самый день, 1 сентября, когда Ермак своей дружиной пошел на очищение сибирской земли, толпы дикарей, собранных пилымским князем, напали на пермские места, на Чердынь и на строгановские владения. Семен и Максим отправили в Москву грамоту с жалобою, что вагуличи пожгли их слободки и деревни, усольские варницы и мельницы, хлеб всякий и сено, крестьян с женами и детьми в плен взяли, и просили, чтоб царь велел им дать на помощь ратных людей с ружьем. Иоанн велел пермскому наместнику, князю Елецкому, распорядиться, чтоб земские старосты и целовальники собрали с пермских властей и соликамской ратных людей со всяким оружием, человек 200. В головах были бы у них земские же люди. Пусть ратных людей пермичи и усольцы собирают сами между собою, чтобы им от наместника убытков не было. Собранное таким образом ополчение должно было помогать Семенову и Максимову острогу. Если же вагуличи придут на пермские и усольские места, то строгановские люди должны помогать этим местам. Царь писал и Никите Строганову, чтобы он помогал своим родственникам. Но в следующем году чердынский воевода Пелепелицын, вероятно, не поладивший со Строгановыми, донес царю, что в то самое время, как пилымский князь напал на Пермь, Строгановы вместо того, чтобы защищать эту область, отправили своих казаков воевать сибирского салтана. Вследствие этого донесения царь велел отправить к Строгановым такую грамоту. Писал к нам из Перми Василий Пилипилицин, что вы из своих острогов послали волжских атаманов и казаков, Ермака с товарищами, воевать в Ватяков и Вагуличи, пилымские и сибирские места 1 сентября. И в тот же самый день пилымский князь, собравшись с сибирскими людьми и вагуличами, приходил войною на наши пермские места, городу Чердыни, к острогу приступал, наших людей побил и много убытков нашим людям наделал. Это случилось по вашей измене. Вы, вагуличи, ватяков и пилымцев, от нашего жалования отвели. Их задирали, войною на них приходили. Этим задором ссорили нас с сибирским салтаном. Потом, призвавши к себе волжских атаманов, воров, наняли их в свои остроги без нашего указа. А эти атаманы и казаки и прежде ссорили нас с Ногайскую ордою, послов ногайских на Волге. На перевозах побивали, ордобазарцев грабили и побивали, и нашим людям много грабежей и убытков чинили. Им было вины свои покрыть тем, что нашу пермскую землю оберегать. Они вместе с вами сделали точно так же, как на Волге. Тот самый день, в который приходили к Чердыне вагуличи, 1 сентября, от тебя из острогов, Ермак с товарищами, пошли воевать вагуличей, а Перми ничем не пособили. Все это сделалось вашим воровством и изменой. Если бы вы нам служили, то вы бы казаков в это время на войну не посылали, а послали бы их и своих людей из острогов пермскую землю оберегать. Мы послали в Пермь воина Оничкова, велели ему этих казаков, Ермака с товарищами, взять и отвезти в Пермь и в Камское усолье. Тут велели им стоять, разделясь, и зимою на нартах ходить, на пилымского князя вместе с пермичами и ветчанами. А вы, обославшись с Пилипилицыным и Оничковым, посылали бы от себя воевать вагуличи и остяков. Непременно по этой нашей грамоте отошлите в Чердынь всех казаков, как только они к вам с войны возвратятся, у себя их не держите. А если для неприятельского прихода вам в остроге пробыть нельзя, то оставьте у себя немного людей, человек до 100, с каким-нибудь атаманом, остальных же всех вышлите в Чердынь непременно тотчас. А не вышлите из острогов своих в Пермь волжских казаков, атамана Ермака Тимофеевича с товарищами, станете держать их у себя и пермских мест не будете оберегать, и если такую вашу измену, что вперед случится над пермскими местами от вагуличей пилынцев и от сибирского салтана, то мы зато на вас опалу свою положим большую, а атаманов же и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешать. Ясно, что выражение грамоты «Вы, вагуличи, ватяков и пилымцев от нашего жалования отвели, их задирали, войною на них приходили» никак не могут относиться к знаменитому походу Ермака на Сибирь 1 сентября 1581 года. Не могут относиться уже грамматически по многократным формам, не могут относиться и потому, что известие о призыве Ермака помещено после, без связи с прежними нападениями Строгановых на вагуличей, ватяков и пилымцев. Наконец, Ермак своим последним походом не мог возбудить пилымского князя, который не знал об этом походе, а когда узнал, то ушел назад. Следовательно, прежде посылки Ермака 1 сентября 1581 года Строгановы уже пользовались царскую грамотой и предпринимали наступательные движения на сибирских народцев. Царь обнаруживает неудовольствие, зачем Строгановы призвали к себе волжских казаков без его указу. Но это неудовольствие выражено не сильно, да и гнев царский на казаков за их прежние дела на Волге выражен также не сильно. Непосредственно следуют слова, в которых выражается, что казаки совершенно покрыли бы свою вину, если бы защищали пермскую землю от сибирских дикарей. И сейчас следует распоряжение об употреблении казаков для этой защиты, причем и Строгановым позволяется удержать часть их в своих острожках. Царь выражает гнев свой не за то, следовательно, что Строгановы призвали волжских охочих казаков, и не за то, что послали их за Уральские горы, на что имели полное право по прежней грамоте. Он сердится за то, что они предпочли, по его мнению, свои выгоды выгодам царским. Нападениями раздражили дикарей, и в то время как эти дикари напали на Пермскую землю и на владение Строгановых, у последних не оказалось средств для защиты своих земель и для помощи царским воеводам, потому что войско, необходимое для защиты, они отослали для завоевания в Сибири. Царь грозит Строгановым большую опалою только в том случае, когда они будут продолжать подобное поведение, продолжать заботиться только о своих выгодах, грозит перевешать казаков только в том случае, когда они будут предпочитать службу частным людям службе царской, слушать Строгановых и служить им, а царскую землю выдавать. Отправленный царем Аничков не мог исполнить его приказание. Ермак с товарищами не возвратился к Строгановым из своего похода. 4 дня шел он вверх по Чусовой до устья реки Серебряной. По Серебряной плыли 2 дня до Сибирской дороги. Здесь высадились и поставили земляной городок, назвавший его Ермаковым Какуем городом. С этого места шли волоком до реки Журавли. Журавлёю выплыли в Туру, где и начиналась сибирская страна. Плывя вниз по Туре, казаки повоевали много татарских городков и улусов. На реке Тавде схватили несколько татар, и в том числе одного из живших при Кучуме именем Таузака, который рассказал казакам подробно о своем салтане и о приближенных. Ермак отпустил этого пленника Кучуму, чтобы он рассказами своими о казаках настращал хана. Таузак, по словам летописца, так говорил Кучуму: «Русские воины сильны. Когда стреляют из луков своих, то огонь пышет, дым выходит и гром раздается. Стрел не видать, а уязвляют ранами и до смерти побивают. Ущититься от них никакими ратными сбруями нельзя. Все на вылет пробивают». Эти рассказы нагнали печаль на хана и раздумье. Он собрал войско, выслал с ним родственника своего Мамиткула встретить русских, а сам укрепился подле реки Иртыша, под горою Чувашьею. Мамиткул встретил Ермака на берегу Тобола, при урочище Бабасан, и был разбит. Ружье восторжествовало над луком. Недалеко от Иртыша один из вельмож или карачей защищал свой улус. Казаки разгромили его, взяли мед и богатство царское. Неприятели настигли их на Иртыше, завязалась новая битва, и опять Кучумово войско было разбито. Казаки поплатились за свою победу несколькими убитыми, и все были переранены. К ночи казаки взяли город Атик-Мурзы и засели в нем. На другой день должна была решиться их участь. Надобно было вытеснить Кучума из его засеки. Казаки собрали круг и стали рассуждать, идти ли назад или вперед. Осилили те, которые хотели вперед во что бы то ни стало. «Братцы», — говорили они, — «куда нам бежать? Время уже осеннее, в реках лед смерзается. Не побежим, худой славы не примем, укоризны на себя не положим, но будем надеяться на Бога. Он и беспомощным поможет. Вспомним, братцы, обещание, которое мы дали честным людям, Строгановым. Назад со стыдом возвратиться нам нельзя. Если Бог нам поможет, то и по смерти, и память наша не оскудеет в тех странах, и слава наша вечно будет». На рассвете 23 октября казаки вышли из города и начали приступать к засеке. Осажденные, пустивши тучи стрел на нападавших, проломили сами засеку свою в 3 местах и сделали вылазку. После упорного рукопашного боя казаки победили. Царевич Мамиткул был ранен. Остяцкие князья, видя неудачу, бросили Кучума и разошлись по своим местам. Тогда и старый хан оставил засеку, прибежал в свой город Сибирь, забрал здесь сколько мог пожитков и бежал дальше. Казаки вошли в пустую Сибирь 26 октября. На четвертый день пришел к Ермаку один остяцкий князь с дружиною, привез много даров и запасов. Потом стали приходить татары с женами и детьми и селиться в прежних своих юртах. Казаки владели в стольном городе Кучумовом, но Мамыткул был недалеко. Однажды в декабре месяце несколько из них отправились на Абалатское озеро ловить рыбу. Мамыткул подкрался и перебил их всех. Ермак, услышавший об этом, пошел мстить за товарищей, настиг поганых при Абалаке, бился с ними до ночи. Ночью они разбежались, и Ермак возвратился в Сибирь. Весною по водополью пришел в город татарин и сказал, что Мамыткул стоит на реке Вагаи. Ермак отрядил часть казаков, которые ночью напали на стан царевича, много поганых побили. Самого Мамыткула взяли в плен и привели к Ермаку в Сибирь. Плен храброго Мамыткула был страшным ударом для Кучума, стоявшего тогда на реке Ишиме. Но одна дурная весть шла за другою. Скоро дали знать старому хану, что идет на него князь Сейдек, сын убитого им прежде князя Бекбулата. Затем покинул его Карача с своими людьми. Горько плакал старик Кучум. «Кого Бог не милует, — говорил он, — тому и честь на бесчестье приходит, того и любимые друзья оставляют». Лето 1582 года Ермак употребил на покорение городков и улусов татарских по рекам Иртышу и Аби. Взял остяцкий город Назым, пленил его князя, но в этом походе потерял атамана Никиту Пана с его дружиною. Возвратившись в Сибирь, Ермак дал знать Строгановым о своих успехах, что он Кучума Салтана одолел, стольный город его взял и царевича Мамыткула пленил. Строгановы дали знать об этом царю, который за их службу и роденье пожаловал Семена городами, солью большою на Волге и солью малою, а Максиму и Никите дал право в городках и острожках их производить беспошлинную торговлю как им самим, так и всяким приезжим людям. Казаки от себя прямо послали несколько товарищей своих в Москву известить царя об усмирении сибирской земли. Иоанн пожаловал этих казаков великим своим жалованием – деньгами, сукнами, комками. Оставшимся в Сибири государь послал свое полное большое жалование – а для принятия у них сибирских городов отправил воевод князя Семена Болховского и Ивана Глухова. Касательно отправления этих воевод в Сибирь, до нас дошла царская грамота к Строгановым от 7 января 1584 года. По нашему указу велено было князю Семену Болховскому взять у вас, с ваших острожков, на нашу службу сибирский зимний поход — 50 человек на конях. Но теперь дошел до нас слух, что в Сибирь зимним путем на конях пройти нельзя, и мы князю Семену теперь из Перми зимним путем в Сибирь ходить не велели до весны, до полой воды, и ратных людей брать у вас также не велели. Весной уже велели взять у вас под нашу рать и под запас 15 стругов со всем струговым запасом, чтоб струги подняли по 20 человек с запасом, а людей ратных, подвод и проводников, брать у вас не велели, и обиды вашим людям и крестьянам никакой делать не велели. Так вы бы тотчас велели изготовить к весне струги, чтоб за ними воеводам в ваших острожках и часу не мешкать, а не дадите судов тотчас, и нашему делу ученица поруха, то вам от нас быть в великой опале.